Смог, вздохнула та, не желая врать. Но не это главное. Слишком уж много в нем странностей. Слишком он отличается от других. И тебя это беспокоит? Конечно, Мирослава прошлась по комнате, хмурясь. Уж очень не вяжется его возраст с поведением. Ну, мы же не знаем, что с ним происходило до того, как его привезли сюда. Возможно, мальчику пришлось рано повзрослеть. Вот именно, что мы не знаем. Слушай, дорогая, боярыня задумчиво крутанулась в кресле, мнится мне, что ты просто боишься, что Петя, став фаворитом, перестанет обслуживать тебя. Я же вижу, что в тебе сейчас говорит не только долг, но и эмоции. Чересчур давно мы друг друга знаем, чтобы я в этих вещах могла обмануться. Вовсе нет, запротестовала Гержовская, но глава рода в ответ улыбнулась, видя, с какой горячностью ее собеседница пытается опровергнуть высказанное предположение, и попросила: «Ну мне-то хоть не ври, я же за версту вижу твой интерес к нему, успокойся». Он сам сказал, что воспользуется своим правом замены, чтобы прикрыть других в вопросах с тобой. Так и сказал, бросила недоверчивый взгляд на подругу Мирослава, и буркнула, увидев подтверждающий кивок: «Ну наглец, еще какой, за это и люблю. Не понимаю, почему ты так спокойно, глядя на продолжающую расслабленно сидеть Златолисскую», произнесла Гержовская. «Я не чувствую в нем угрозы», ответила Руслана. «Он искренен в своих словах и эмоциях. Я тоже не чувствую. Но тем не менее», упрямо продолжила безопасница, «с ним пока многое не ясно». «Так выясни», спокойно предложила боярыня. «Если хочешь, считай, что такого мое тебе поручение. Расходы род возьмет на себя, в разумных пределах, конечно». «Хорошо», кивнула Мирослава. «Постараюсь как можно быстрее во всем разобраться». «Господин, я не могу», испуганно прошептал слуга. «Ты забыл, как я тебе помог. Если бы не я, тебя бы уже давно вышвырнули с волчьим билетом», прошипела фигура в капюшоне. «Но ведь это, от тебя требуется всего ничего. Слуг на кухне крутится много, незаметно добавить что-либо ему в еду будет несложно. А если я ошибусь?» «Не ошибешься», фигура в капюшоне язвительно хмыкнула. «Ему еду носит отдельно, как и вам, как и мне, но я завтра закажу положить пару листов салата и половинку лимона, ты сразу отличишь, господин, не конючь». Пощечина в тишине коридора прозвучала как выстрел, и слуга, схватившись за щеку, испуганно сжался. «Никто тебя не найдет, даже не спросит, а если, никаких если, или ты делаешь, или о дальнейшей службе здесь, как и вообще о какой-либо нормальной работе, можешь забыть». «Понял, господин, сделаю». Глава 15. Наутро в гарем я ступил уже полноправным управляющим. Даже Захаровна, что представила меня остальным в новом качестве, теперь демонстративно обращалась ко мне: «Господин, приятно, черт возьми». Ну а я, оглядев застывших от неожиданности наложников, улыбнулся и пообещал, что теперь все будет по-другому и я сделаю из них настоящих мужиков. Правда, в ходе моей проникновенной речи несколько особо впечатлительных потеряли сознание, но это были мелочи. Главное, народ проникся и прочувствовал. А началось все с того, что я выгнал всех в общий зал и расставил по росту. Заложив руки за спину, прошелся вдоль строя. «Вы все не мужики, вы мальчики. Якорь мне вы...» «Ладно, это опустим». Полыхнув взглядом, я заставил поднявшийся было ропот утихнуть. «Думаете, такие, как вы, нужны женщинам? Хрена с два, что вы им можете предложить, кроме своей пипирки, которая стоит только под эликсиром?» Я прищурился. «Лежите, хнычите, сиську просите, а ее надо брать в свои руки». Демонстративно растопырил пальцы и показал, как именно нужно хватать даму за грудь. «А если ей не понравится?» — поинтересовался кто-то. «Понравится», — убежденно ответил я. «Грудь — средоточие женской сексуальности, ее, не побоюсь этого слова, управляющий центр». «А как же там?» — спросил еще один. «Где там?» — рявкнул я, заставив строй вздрогнуть. «Ну, там», — тихо проблеял тот же голос. «Кто это сказал?» Я прошелся, заглядывая каждому наложнику в глаза. «Ты, или ты, или, может быть, ты, я», — прошептал парень лет 25, затравленно глядя на меня. «Значит так, никаких тут или там, чтобы я больше не слышал. Называем все своими именами. В качестве тренировки хором повторяем за мной: сиськи». Скептически посмотрев на вразнобой и не в попад примямливших что-то на вроде сиси белоручков, разочарованно покачал головой, повторил протяжно для большей убедительности: «Сиськи». Но и второй раз оказался далек от совершенства, и я, заложив руки за спину, пробормотал. «Да, тут еще работать и работать», — возвысил голос. «А для поднятия боевого духа и привыкания к женщинам с завтрашнего утра все вместе со мной выходят на пробежку с девчонками из охраны. Уж они-то сделают гомиков из таких мужиков, как вы». «Тьфу, блин, мужиков сделают из таких гомиков». Опять перепутал. Скомандовав отбой, я встретился с остановившимся взглядом Захаровны, что всю мою речь молча простояла у двери. Пообещал ей: «Ничего, госпожа, скоро у нас будет образцовый гарем, гарантирую». «Уже боюсь», — пробормотала она, разглядывая все еще пребывающих в шоке от всего происходящего наложников. «А не круто ты с ними? Это называется шоковая терапия», — ответил я. «Ничего, через пару дней я гайки малость подослаблю, и станет нормально». «Откуда ты только этого нахватался?» «Так с психологом же». Я широко улыбнулся. «Он ведь через день ко мне ходит. Хороший профессионал, кстати. Широкого профиля, я бы сказал. Кстати, да, с товарищем Слуцким, это была фамилия врача, мы в каждый его приход обсуждали весьма много совершенно различных тем. Так что я не просто проводил время в беседе с приятным человеком, но и попутно расширял собственный багаж знаний по устройству современного гражданского общества. Впрочем, это к делу не относилось, сейчас требовалось закончить с гаремными делами. Поэтому я пошел с Захаровной обсуждать график вызовов. Вот, между прочим, вести график должна была вовсе не мамка, а старший в гареме, Лифариустость. Но он, как известно, забил, поэтому я тут же пообещал женщине, что отныне сам буду все контролировать. Благо, это был не ворох бумажек, а специальная программа на сервере, куда все службы заносили по фамильный список своих сотрудников. Иногда список терпел коррективы, например, в случае вынесения дисциплинарного взыскания либо временного или постоянного убытия кого-то из работников рода. Боярня в этом списке, естественно, отсутствовала, а Мирослава пусть фигурировала, но вне общей очереди. Напротив ее фамилии я прописал свою, чтобы этот вопрос сразу закрыть. После нашел Семенову, прописав себя и ей, затем Марину. Последняя, кстати, имела весьма громкую фамилию Ржевская. Хотя здесь, скорее всего, анекдотов про легендарного поручика в народе не ходило, как минимум потому, что тут одни поручицы. Обговорили вопрос доступа к базе с моего собственного ИУМа, но там нужно было разрешение Мирославы, и я решил отложить его до следующего похода к ней. Потом подняли списочный состав самого гарема. Я запросил сведения по последним медосмотрам, поспрашивал про общее физическое состояние, ну и по возрасту уточнил, кому и сколько уже стукнуло. Оказалось, что из 23 наложников, включая меня и Лифариуса, у двоих скоро по выслуге корячилась льготная пенсия в мужья. Следовало обсудить с боярыней наиболее достойных сотрудниц, которым парней под роспись в ЗАГСе выдать. Проработал вопрос их из обеспечения им от снабжения гарема, но с этим, как оказалось, был вообще мрак. Последнюю инвентаризацию проводили невесть когда, и я без обиняков Захаровну предупредил, что буду инициировать проведение ревизии. Впрочем, претензия шла не столько ей, она материально ответственной сроду не была, сколько в адрес руководства, толком не организовавшего контроль и учет поступающего в гарем имущества. Однако времени у меня сегодня имелось не настолько много, чтобы капитально зарыться в отчетность, поэтому решили отложить этот вопрос на пару дней, пока я, так сказать, не освоюсь в новой должности. И мы принялись разгребать ворох новых обязанностей дальше. Вот так, вроде по мелочи, то за одним, то за другим, пока я знакомился с подведомственным хозяйством, и пролетели полдня. А во, удивился я, подняв голову на часы, что висели в кондейке Захаровны на стене. 2 часа уже, пора прерваться. Война войной, а обед по распорядку. Разогнув спину, с наслаждением потянулся, захрустел суставами. Встал, прошелся по комнате. Ладно, Раиса Захаровна, сворачивай бумажки. Хватит на сегодня, и так голова пухнет. И то верно, ответила женщина и поднялась вслед за мной. С легким смешком заметила: ну и взялся же ты, Петя, за дело, аж пыль столбом. Впрочем, тон ее казался скорее уважительным, чем саркастическим. Ну а кто кроме меня? Дернув головой, ответил ей: да и доверие бояры не оправдывать нужно, чтобы Лифариуса посрамить. Осторожней с ним, глядя мне в глаза, серьезно сказала Захаровна. Он та еще мстительная сволочь. Поздно, развел я руками, чуть улыбнувшись. Теперь или он, или я. Других вариантов нет. Ладно, решительно произнесла вдруг мамка, Попробую я кое-кого из своих подключить. Если тот задумал чего, есть шанс узнать первыми и подготовиться. Было бы здорово. Я подошел и чмокнул эту замечательную женщину в щеку. А пока побегу, а то еда остынет. Как оказалось, я закончил вовремя. Еду мне носили прямо в комнату, и слуга уже переминался с ноги на ногу, держа на руках поднос. Открыв дверь, я пропустил его вперед и, зайдя следом, поблагодарил, уточнил. «Ужин во сколько там намечается?» «В 7, господин», — склонил голову паренек. «Ну как паренек, он так-то старше меня будет, из вольнонаемных, но ростиком пониже, да и на лицо далеко не красавчик. Впрочем, кольцо на пальце имелось. Таких невзрачных представителей мужского пола достаточно быстро расхватывали не слишком требовательные девчонки из среднего сословия. Это красивые мальчики, да отпрыски богатых семей порой несколько засиживались в девках, так как мамашам хотелось пристроить кровиночку не абы куда, а чтобы кандидатка в жены была познатней да побогаче. Про данный факт мне, кстати, тоже психолог рассказал. «Спасибо», — улыбнулся я ему, — «обещаю, что опаздывать не буду. Что вы, господин, если собираетесь задержаться, просто предупредите, и вам принесут еду в другое время. Даже так можно?» — слегка удивился я, но парень кивнул, подтверждая. «Да, господин, вам, как приближенному боярыне, подобное не возбраняется». Он ушел, и я посмотрел наконец на принесенные блюда. На первое оказались щи, не самый любимый мной вариант супа. На второе – пара котлет с картошкой по-деревенски, салат и стакан компота. Но только я уселся за стол, чтобы приступить к еде, как в комнату ко мне опять, как и в тот раз утром, ввалилась Марина. Я застыл с ложкой супа, поднесенной ко рту, а затем опустил ее обратно в тарелку и спросил с некоторым неудовольствием. «Ну а сейчас-то что?» Женщина, одетая в какой-то военного вида комбинезон, бесцеремонно перешагнув порог, прошла прямо ко мне, нависнув над столом, и, одной рукой опершись на стену, а второй подперев бок, произнесла: «Ну что ты тут, ешь, значит, как видишь», — желчно ответил я. «Жаль только, что аппетит некоторые портит тем, что вламываются в самый неподходящий момент. А я, между прочим», — тут она с легким превосходством на меня посмотрела, — «договорилась показать тебе наш гараж с мобильными доспехами». «Правда?» — шепотом уточнил я, не веря в такую удачу, и она кивнула, довольная моим видом. «Правда, но лучше поторопиться, пока обед, чтобы сильно от работы механисток не отвлекать. Так что же мы стоим?» Еда была мигом забыта, и я вскочил на ноги. «Ну ты хоть съешь чего, не совсем же голодным идти». «Ок», — я запихал обе котлеты в рот, промычал: «По дороге прожую, а компот будешь?» Я только махнул рукой, и, пожав плечами, Марина незамедлительно стащила с разноса стакан, залпом тот осушив. Затем, недолго думая, сживала и плавающие на дне сухофрукты. «Вкусно-то», — довольно выдохнула, ставя посуду обратно. А затем мы вышли, и я, подпрыгивая от нетерпения, последовал за ней в гараж. Вот только это оказалось вовсе не гаражом. Мы сначала спустились вниз, явно ниже поверхности земли, а затем проследовали по длиннющему в круг забетонированному коридору, в конце которого виднелась толстая железная гермодверь. А когда Марина ее, взяв за штурвал, распахнула, я так и застыл на месте с открытым ртом, рассматривая то, что оказалось за ней. Нет, это точно нельзя было назвать гаражом, потому как потолок огромного, высоченного ангара арочной формы уходил минимум метров на 15 вверх. Зайдя вовнутрь, я оценил мощный экран балки, что ходили по направляющим под потолком, гидравлические подъемники, явно способные тягать многотонные грузы, и, конечно, сами мобильные доспехи. Всего их здесь имелось 5. 3 более мелких располагались в специальных гнездах по левой стороне ангара, 2 крупных – в правой. Ко всем ним по полу тянулись различные кабели и шланги, вели технологические лестницы с площадками, а какие-то стенды вовсю мелькали россыпью индикаторных огней. Постоянно что-то где-то шипело, иногда искрило и звонко лязгало металлом. «Ну как?» – перекрикивая шум, обратилась ко мне Марина. «Во!» – я показал ей большой палец. «Круто-то! Ну тогда пошли, найдем главную механистку». Обойдя стенды стороной, мы забрели в дальнюю часть ангара, где виднелась отгороженная и обшитая профлистом часть помещения с широким окном и дверью, к которой вела еще одна лестница. Правда, я, постоянно вертя головой то в одну, то в другую сторону, настолько тут было интересно, через раз запинался, и майоре приходилось каждый раз меня подхватывать, чтобы я не пробороздил носом пол. Забравшись по лестнице наверх, Марина толкнула дверь от себя, и мы ввалились в классическую рабочую бытовку. Я огляделся. На стеллажах в дальнем конце помещения валялся порядком извозюканный в грязи и смазке инструмент, на стене у входа висели промасленные фуфайки, а на лавках у покрытого пятнами стола посередине, с напрочь изрезанной столешницей, сидели четыре женщины в заношенных рабочих комбинезонах. Попивая чай из кружек, они азартно рубились в карты пара на пару. Как раз закончилась очередная партия, и самая крупная из них, бабища в какой-то портянке, повязанной банданой на голове, со смехом шлепнула последними двумя картами по плечам соперницы. «А вот тебе шестерочки на погоны. Девчонки, смотрите, кого к вам привела». Марина вытолкнула меня из-за спины на середину бытовки. «Ох ты ж, блин, парень». Немедленно всполошились те и буквально за долю секунды смели со стола карты, несколько газет с недоеденными бутербродами, пару пластиковых контейнеров с остатками еды, россыпь гаечных ключей и электрод пятерку от сварочника, которым одна из женщин перед этим ковырялась в зубах. «Рвался к вам, сильно хочет на доспехи поглядеть, так что прошу любить и жаловать. Готов к любви, ага», я кивнул и поздоровался. «Здравствуйте, госпожи». «Ух ты, госпожи», прошептала кто-то из них, и женщины, мигом пригладив волосы и отряхнув комбинезоны, заулыбались, глядя на меня. «Садитесь, пожалуйста». Та, что была с краю, быстро поднялась, пересев на стальной кожух крупного сварочного инвертора в углу, а другая тут же застелила лавку газетой, чтобы я не запачкался. «Спасибо». Я сел, посмотрел на стол и внезапно увидел парочку вырезанных ножом неприличных слов, а за ними и сам половой орган, весьма искусно изображенный. Кстати, заметив направление моего взгляда, все дружно покраснели и мгновенно накрыли стол газетой. «Не хотите бутербродов, чтобы как-то снять неловкость?» предложила одна, и я, прикинув, что до ужина еще далеко, а двух котлет надолго не хватит, кивнул. «А давайте, как раз поесть не успел толком». Женщины враз оживились, быстро организовывая мне перекусы чая из наскоро ополоснутой кипятком и протертой ветошью кружки. «А меня вы так не привечали», с легкой завистью отметила Марина, глядя, как меня обхаживают. «Ты же баба», фыркнули ей в ответ, а он, парень, сравнила тоже. «Злые вы, уйду я от вас». «Да как же», фыркнула самая здоровая, «как только у тебя питатель оружия на доспехе крякнет, тут же обратно прибежишь». В общем, под такую вот беззлобную перепалку я со всеми и познакомился. Самой старшей главной механисткой оказалась та самая здоровенная мадам в бандане, Валерия. Насчет отчества она сходу буркнула, что тут ни бояры не собрались, чтобы отчествами мериться, поэтому просто Валерия. Остальные тоже были механистки, только не главные. Аня, Надя и Вера. Симпатичные, кстати, хоть и с въевшимися в кожу рук пылью и солидолом. Еще оказалось, что они немножко самодеятельностью балуются, пробуют петь трио. Но Валерия только бухтила на этот счет, обзывая подчиненных вокально-инструментальным ансамблем гаражного типа. На что те, впрочем, в долгу не остались, утверждая, что начальница стоит выпить, сама такие арии выдает, что обзавидуешься. А затем меня решили приодеть согласно технике безопасности. «Каску, каску обязательно», приговаривала одна, примеряя на меня белое пластиковое средство защиты головы с выдавленным на боку названием модели. «Работница, 3 метра, куртку еще, вот эту», она почище добавляла вторая. «Ты на ботинки посмотри, он же их убьет сразу». «Сапоги бы», сетовала третья. «Цыц», в конце концов, рявкнула Валерия на разошедшихся подчиненных. «Он тут не работать, а посмотреть». «Ага», быстро закивал я под насмешливым взглядом Марины, что осталось чуть в стороне от эпицентра возникшего вокруг меня стихийного хаоса. В итоге мы, конечно, вышли обратно в ангар, хоть я в куртке на несколько размеров больше и каске смотрелся как клоун. Но стоило нам только подойти к первому из мобильных доспехов, как Марина вдруг замерла на полушаге, закусив губу, выдавила: «Девчонки, без меня», и быстро-быстро перебирая ногами, скрылась в дверях на противоположной стороне. «Что это с ней?» – произнесла кто-то, но остальные только пожали плечами и дружно повернулись к пятиметровой боевой машине. «Значит, мобильный доспех тяжелой пехоты Триара модели МД-38Д, десантный вариант», – начала рассказывать главмех, вооружена. Через полчаса, кое-как выбравшись из туалета, Марина смахнула со лба крупными каплями выступившей пот и подумала, устало опираясь руками о край умывальника: пронесло так пронесло. И чего я такого съесть могла? На завтрак, что ли? Глава 16. Ты все сделал, как я сказал? Прошипел Лифариус, буравя взглядом слугу. Да, господин, в точности, дрожжа, ответил тот. И куда ты влил пузырек, который я тебе дал? В компот, господин. Так почему? Лифариус почти сорвался на крик. Почему он, как ни в чем не бывало, разгуливает по гарему? Я тебя спрашиваю. Не могу знать, господин. Слуга прятал глаза от трясущегося в гневе боярского фаворита. Я все сделал так, как вы просили. А-а-а. Замахнувшись, Лифариус чуть было не влепил парнишке смачную пощечину, но вовремя остановился и, просто махнув рукой, ядовито произнес. Никому нельзя доверять. Придется все самому. А ты, обратился он к неудачливому помощнику, шел вон с глаз моих, чтоб я сегодня тебя больше не видел. Значит, ты у нас теперь без пяти минут фаворит. Главбезопасница всея рода оказалась не слишком обрадована перспективой участия во внеплановой ревизии, которую я решил устроить в гареме. В общем-то, никто из тех, кого я сумел припахать к этому неблагодарному занятию, не фонтанировал энтузиазмом. И сейчас Гержовская, Захаровна и приданная к ним в нагрузку боярыня и суровая тетка по фамилии Лебедева, завхоз усадьбы, недобро поглядывали на меня, считая, что это все блажь и пустая трата времени. Да, даже завхоз весьма скептически отнеслась к задуманному, буркнув. Мастурбация одна сплошная с этим гаремом. И это говорит женщина, которой боярыня доверила самое ценное, что у нее есть. Притворно схватился я за сердце, вспомнив, что видел ее уже разок до этого. Ну как видел, обслуживал. Свой дом. Поговори еще у меня. Пригрозила она, показав кулак. На секунду отвлекшись от нее и бумаг, в которые поглядывал между делом, я ответил Мирославе. Ну, без пяти или не без пяти, но порядок должен быть. А здесь последние лет пять черти что. Ничего не приходуется, не расходуется, не изнашивается, не списывается. Да по этим бумагам, я потряс толстой пачкой распечатанных листов. У нас весь гарем до потолка завален барахлом должен быть. А что там? Слегка заинтересованно спросила завхоз, соизволив таки проявить некоторое участие в вопросах ревизии. Там счета из бухгалтерии. За последние 3 года. Все, что закупалось для гарема. А чего просто не взял остатки по складу? А нету склада, развел я руками. Вернее, фактически-то он есть, но нет подотчетного лица, что вело бы учет и контролировало движение материальных средств. Хм, крупная дама, дернув бровью, посмотрела сначала на Гержовскую, затем, на Марченко, после, снова на меня. Интересно, хоть кто-то мало-мало разбирающийся появился, сталкивался с подобным раньше? Да нет, делано отмахнулся я, в сети поискал. Инструкцию по ведению складского хозяйства, должностную инструкцию материально ответственного лица, кое-что по порядку проведения инвентаризации. В общем, нахватался по верхам. Прямо читал, усомнилась женщина. Конечно, заверил я. Дословно по пунктам не учил, конечно, но основное уловил. А парень-то не дурак, с легким смешком констатировала завхоз, опять посмотрев на Гержовскую. Может и вправду порядок удастся навести. Шибко умным тоже быть вредно, все так же недовольно откликнулась Мирослава. И чего она сегодня такая вредная? Так, вновь обратился я ко всем. Уважаемая комиссия, предлагаю пройтись по гарему и отметить, что в наличии, а чего нет. И мы пошли. Я уже говорил, что занятие это до крайности нудное и скучное. Нет, ну так вот, подтверждаю, ничего нет хуже, чем пересчитывать барахло, искать по счетам и заполнять инвентаризационную ведомость. Монотонно, терпеливо, разгребая несортированное, как попало разбросанное барахло. Нет, по комнатам, где наложники жили группами по 6 человек и до недавнего времени жил и я, отбились более-менее быстро, но стоило нам вскрыть помещение когда-то давно определенное под склад, как мы уперлись буквально в вековые залежи вещей. К тому времени, правда, что Гержовская, что Марченко нас покинули, отговорившись срочными делами, и мы остались с Лебедевой одни, сидя на тюках с еще даже не распакованным постельным бельем, которое, судя по счету, было закуплено аж 2,5 года назад. Я с раздражением хлопал пачкой бумаги по ладони, ожесточенно приговаривая. Ну что за бардак, Вероника Матвеевна, именно так звали Лебедеву, что за бардак, это же уму непостижимо, пересортится страшнейшее. Та, присев на соседнюю кучу тряпок, с одобрением смотрела на меня и кивала в такт. Мои слова находили у нее полное одобрение. Мы вообще как-то быстро нашли взаимопонимание. Может, потому, что я лез во все укромные закоулки, выволакивая давно забытое барахло, чихая от пыли и чертыхаясь от паутины, но все равно продолжая упорно выполнять поставленную задачу. Видимо, такая самоотверженность растопила даже ее черствое сердце, и чем дальше, тем все более в унисон мы сыпали проклятиями на голову того, кто это организовал. А бумага туалетная, я пнул покатившиеся в сторону рулоны, по счетам ее столько, что и за 10 лет не расходовали бы. Вот только тут ее немного, упаковок 30 всего, расстегнув пару верхних пуговиц блузки и обмахиваясь журналом, ответила завхоз. Хочешь сказать, что в гареме такие засранцы живут, что смогли за 3 года израсходовать? Я снова заглянул в записанное на бумаге от руки количество, 2800 упаковок. Это 28 тысяч рулонов, при нормативном расходе в 1500 в год. Где еще 26 тысяч? Мда, выдохнула Лебедева, облизнув пересохшие губы. Как та чересчур, чересчур, я подскочил. Да здесь налицо умышленное хищение материальных ценностей. Я разберусь, точно говорю, найду того, кто это сделал, он эту бумагу у меня жрать будет. Кто бы это ни был, да и бумага, двухслойная, а в счетах трехслойная. Я этого так не оставлю. Вскочил, не в силах усидеть на месте. Полыхая гневом, прошелся по складу, провожаемый внимательным взглядом завхозши. И это только бумага. А где унитазы? Унитазы где итальянской фирмы Писсекко Калли, я вас спрашиваю? 20 штук. Когда в туалетах до сих пор саратовский самсрам стоит? Ох, они у меня попляшут. Погрозил я кулаком в сторону двери, а Лебедева, задышав глубже пуще прежнего, принялась обмахивать вспотевшее лицо. «Жарко тут?» – участливо спросил я, обратив внимание, что у той покраснела даже шея. «Может, прервемся, выйдем?» «Жарко», – ответила женщина чуть не впопад и расстегнула еще одну пуговицу, открывая ложбинку между полных грудей. Момент, когда меня внезапно начали целовать, я пропустил. Просто вдруг в один миг опрокинула на ворох одежд, и я почувствовал жадные разгоряченные губы женщины, остервенело принявшейся срывать с меня одежду. Она на секунду оторвалась, чтобы влить мне в рот пузырек с зельем, а затем вновь накрыла его своими губами. Прижатый весом немаленькой завхозши, я едва мог пошевелиться. «Вероника Матвеевна», но тут она, почувствовав, что я уже готов, резко села сверху, и я застонал. «А да, Вероника Матвеевна, на прошлый раз, когда я ее ублажал, так сказать, в порядке очереди было совсем не похоже. Тогда между нами случился рутинный секс, словно она занималась физкультурой, да притом из одних лишь соображений пользы для здоровья. Здесь же происходил шторм, ураган, не меньше. Она скакала на мне с частотой отбойного молотка, мощными ударами вбивая в кучу тряпья. Наконец, минут через 15 интенсивной долбежки, она с протяжным рыком кончила и отвалила. Тяжело дыша, отошла, натянув приспущенные трусы, уселась снова напротив, смахнула пот и, пошарив в карманах, достала и кинула мне дозу антистейка. Предусмотрительно, протянул я, садясь и ловя пузырек, выпил. Дождавшись, когда возбуждение спадет, натянул штаны, задумчиво глянул на завхозшу. «Что смотришь?» — хрипло пробурачила та, угрюмо зыркнув в ответ. Да так, усмехнувшись, я пожал плечами, просто меня еще ни разу не опаивали насильно. «Вот, пытаюсь осмыслить». Женщина отвела глаза, достала откуда-то пачку сигарет, вытащив одну, зажала фильтр зубами, но так и не зажгла, лишь помусолила во рту и со вздохом убрала обратно. «И почему?» – спросил я, внимательно рассматривая Лебедеву. Та опять вздохнула, но ответила, чуть помедлив, в пустоту. «Ты парень, к тому же красивый». Не удержались, и, плюнув на приличие, решили меня изнасиловать. Я скептически хмыкнул, просто потому, что я красивый парень. Не только то, как ты себя вел, твои разговоры, твой гнев и, наконец, то, что мы тут одни, это меня так завело, что я просто не смогла удержаться. Понятно. Женщина вновь покосилась на меня. Жаловаться к бояре не пойдешь, а должен, поинтересовался я, действительно пытаясь решить, что делать в такой нестандартной ситуации. Причем все произошло настолько неожиданно, что секс-фу, которое теоретически помогло бы от завхозши отбиться, я не то что не успел применить, я про него даже не вспомнил, ошеломленный таким натиском. Ну, ты же теперь фаворит, а я, значит, покусилась. Дело не в том, что я фаворит или еще кто, сказал ей, заправляя рубашку в штаны. Будь даже я обычный наложник, все равно, насилие, это не вариант. Вы должны были сначала хотя бы спросить, хочу я этого или нет. Завхозша лишь фыркнула, как будто кто-то из вашей братьев когда-то этого хочет. Ну почему же? Я, например, хочу, спокойно ответил ей, и очень может быть, что ответил бы да. Она чуть прищурилась, а я поднялся и, подойдя почти вплотную, глядя на нее, сидящую, сверху вниз, произнес, у меня тоже есть желание, как и у других, запомните это. Вернувшись назад, сел, чуть подумав, решил, пока я ничего и никому говорить не буду, не в моих правилах чуть что бегать ябедничать. А взамен, спросила Лебедева, а взамен, дражайшая Вероника Матвеевна, вы выполните одну мою просьбу, какую и когда, пока не знаю. Вербуешь, сощурилась женщина, тогда учти, я никогда ничего не сделаю такого, что может повредить боярине или кому-то из рода. Можешь сразу идти рассказывать. Нет, клянусь, что нет. К роду Златолистских не имею ни злобы, ни претензий. У меня и вправду не было причин держать на кого-то здесь обиду. Чем больше я узнавал про этот мир, тем лучше понимал, что все могло окончиться куда хуже. Как думаете, куда деваются такие, как я, насильно вывезенные наемниками и завезенные на арабские рынки, но по тем или иным причинам не выкупленные благородными родами? Вечно держать их у себя и тратить деньги на содержание никто просто так не будет. Вот поэтому все, кому не повезло, отправлялись прямиком в публичные дома, в самые натуральные проституты. Причем навечно, и еду, и кров отрабатывая телом. Нет, я тут, конечно, тоже не задарма жил, но, что ни говори, а условия в гареме с борделем не сравнить. Тоже, кстати, психолог просветил, и опять официально везде тишь да гладь, потому как были это не граждане империи, а значит, вроде как и не существовали вовсе, как и я, находясь полностью вне правового поля. Если так, без особого удовольствия сказала женщина, то хорошо, выполню я твою просьбу. Ну и отлично, кивнул я, а теперь давайте продолжим. Осталось всего полдня, а нам еще разгребать и разгребать. Провозились мы, конечно, до темна. Больно уж много всего накопилось. Часть обнаруженного вообще в счетах отсутствовала, а значит, и вовсе лежала с неизвестных времен. Все это мы тщательно вписывали в ведомость, отмечали, принимая решение о возможности дальнейшей эксплуатации. Так что к себе я возвращался поздно. Усадьба уже опустела. Половина работников уехала обратно в город, а другая вернулась в жилой корпус, и эта часть здания пустовала. Освещение в коридорах сменилось дежурным, а тишину изредка нарушал разве что скрип половицы под ногой да шум вентиляции под потолком, что почти не отвлекали меня от раздумий. Внезапно я остановился, оборачиваясь от ощущения взгляда в спину, но дальний конец коридора был пуст. Постояв с минуту, внимательно вслушиваясь, я, однако, ничего подозрительного не услышал и снова двинулся вперед, хотя некоторое беспокойство продолжало одолевать. Но то можно частично списать на обычный безотчетный страх перед пустыми полутемными коридорами. И тем не менее, я все равно слегка подускорил шаг. По дороге оборачивался еще несколько раз, но так никого и не увидел, и все же, добравшись до своей двери, испытал какое-то иррациональное облегчение. Но только всунул ключ в замок, как неожиданно за спиной чей-то голос произнес: «Фаворит, значит». Я буквально подпрыгнул на месте, мгновенно разворачиваясь и принимая защитную стойку. Ну, то есть положение для низкого старта, чтобы бежать куда глаза глядят от неизвестной опасности. Но в следующую секунду в застывшем в нескольких метрах от себя силуэте неожиданно узнал Марину. Прислонился к стене, рукой придерживая готовое вырваться из груди сердце, и сказал ей: «Ты чего, блин, так пугаешь? Я же чуть дуба не дал, извини». Глухо, каким-то не своим голосом ответила девушка. Я пригляделся и, о боже, в каком же виде она была. Вдрызг пьяная, кое-как опираясь одной рукой на стену, а в другой удерживая полупустую бутылку с каким-то коньяком или виски, я сходу не разобрал, она вообще непонятно как стояла на ногах. «Да ты пьяна, обалдела», констатировал я не подлежащий сомнению факт. Отперев дверь, подхватил ее, помогая зайти внутрь. Кое-как дотащил до кровати и усадил, с трудом отбирая бутылку. «Куда тебе? Хватит уже!» Унес алкоголь, не слушая возражений, и выставил в коридор. Вернувшись, поставил напротив кровати стул и, усевшись, посмотрел на хмуро набычившуюся женщину. «Ну и смысл так надираться?» «Смысл?» Она почти трезво взглянула на меня. «Из-за тебя, Петя, все из-за тебя. Вот зачем ты пошел в фавориты?» «Стоп!» — произнес я. «Погоди, чем тебя мое фаворитство не устраивает?» Марина тяжко вздохнула, икнула и, вновь сфокусировав на мне зрение, промычала невнятно. «Без толку все. Теперь ты навсегда здесь, под боярыней, и никуда от нее не денешься. А ты что, хотела другой вариант предложить?» «Хотела», — кивнула женщина, да так резко, что чуть не кувыркнулась с кровати. «Тихо-тихо», — подскочив со стула, я подхватил ее опасно наклонившееся тело, возвращая обратно в нормальное положение. «Какой, если не секрет? Хотя да и угадаю. Думала попросить у боярыни меня в мужья?» «Думала», — не стала юлить она. Смачно поцеловала, ткнув губами куда-то в глаз. «Потому что люблю тебя, суку такую. Хотела освободить, с гарема тебя забрать, а тут ты с фаворитством своим, любишь. И когда только успела, да вот, успела. Похитил ты мое сердце, Петя. Только без толку все, ты теперь с боярыней и только с ней. Кто тебе сказал?» Я, осознав, что с клиенткой надо что-то делать, протянул руки и принялся расстегивать на ней комбинезон. «Что, все-таки хочешь меня напоследок трахнуть?» Нетрезво забулькала Марина, глядя, как я стягиваю расстегнутую одежду с верхней части тела. «Ага, прямо мечтаю», — буркнул я. «Ложись давай». Заставив ее принять горизонтальное положение, взялся за штанины, стягивая комбинезон до конца. Выдохнул. Посмотрел на оставшуюся в майке и трусах девушку. «Ну давай, покажи мамочке, что ты умеешь, еще разок, пока никто не видит. Ты пьяна», — вновь и почти с отвращением произнес я. «И хватит уже нести бред, никаких последних разов. Вот подойдет твоя очередь, и точно так же я приду и все тебе покажу. И трахну, будь уверена, и не раз». «Правда?» — с прорезавшимися в голосе жалостливыми нотками спросила она. «Правда, правда», — улыбнулся я. «А теперь двигайся давай». Я разделся, выключил в комнате свет и, слегка оттолкав Марину к стене и также улегшись на кровать, приобнял ее, вдруг вспомнив, что уже очень давно просто не спал с женщиной в одной постели, даже в моем родном мире. Погладил тело почти мгновенно вырубившейся и глубоко и размеренно задышавшей Майоры, провел ладонью по крутому бедру и груди, что весьма свободно расположилось под майкой, и подумал, что так засыпать даже приятней, чем одному. Есть за что подержаться. С этой мыслью уснул и сам. Глава 17. Проснулся я на удивление выспавшимся и, открыв глаза, посмотрел на мирно сопящую рядом Марину. Прищурившись, по-хозяйски оглядел фигуристое тело женщины и, не удержавшись, с наслаждением помацал за крепкую попку. Подцепив край маечки, оттянул ткань на себя, любуясь голой женской грудью.